Да еще я забыл упомянуть костяной гребень, красовавшийся на лысой голове и прорезающий толщу густой и плотной грязи, как масло. Но что странно, особого изменения в самом сознании не произошло, и я прекрасно понимал, кто я такой и зачем тут оказался и нахожусь. Хотя вот мои моторные навыки и рефлексы полностью соответствовали новому телу. К тому же, адаптацию прошли не только житейские рефлексы или навыки, связанные с перемещением, но и боевые умения прошли некое преобразование для соответствия с возможностями, которые предоставляет мое новое тело. «Боевой тритон», — мысленно пробормотал я, любопытно, и вытащив из убежища вроде бы совершенно обычные ножны, достаточно умело закрепил их на своем новом теле и поместил туда лежащие на ближайшей кочке меч и кинжал, и только после этого с головой погрузился в болотную жижу, и не испытал при этом никакого дискомфорта, будто это реально и была моя естественная среда обитания. Причем, что любопытно, в таком виде и в подобных условиях я мог жить очень и очень долго, чуть ли не годы, так что добраться до места, где находилось то странное и непонятное существо, обследовать его и окрестности, а также проверить обнаруженные там артефакты, я сумею без особых проблем. Правда, меня смущал еще один момент, который выдал информационный слепок, где мы и заметили того, кого интуит назвал младшим творцом. Так вот, получалось, что место, где находилось тело этого существа, вроде как, не было заболочено. Там находилось что-то похожее на воздушный пузырь, расположившийся под толщей болот, в центре которого и располагалось обиталище этого творца. По мне, так там было создано что-то наподобие энергетического купола. Только вот после того, как мною была поглощена вся энергия в округе, не уверен, что и там что-то осталось. Тем более никакого энергетического купола я сейчас и не ощущал. А значит, нужно быть готовым к тому, что обиталище местного хозяина затоплено и разрушено. Но с этим придется разобраться на месте, а пока нужно туда добраться. И вот я уже приближаюсь к необходимому месту. Хм, мысленно протянул я, и правда, что-то тут раньше точно было. Почему я так решил? Да все просто, часть пространства передо мной явно имела несколько иной состав и структуру той среды, в которой я сейчас перемещался. И тритон, в моем лице это почувствовал моментально. Черт, мысленно выругался я. Похоже, с артефактами могут быть проблемы. Если это что-то действительно древнее, то есть все шансы потерять эти предметы. Плыву дальше. А вон уже виден и трон, похожий на переплетение корней и лиан, в котором восседает тот самый творец. Прямо перед ним должен находиться постамент, на котором раньше лежало что-то похожее на раскрытую книгу. Только вот теперь его не видно. Видимо, или развалился под напором воды и грязи, что затопили этот ранее безопасный участок в глубине болота, либо книгу и постамент снесло куда-то, и они валяются тут поблизости. А вот непонятный предмет, похожий на непропорционально длинный, очень длинный, меч. Хотя, прикинул я, соотнеся строение и рост Творца, это лишь в моем понимании, что-то непропорционально большое, а вот для этого существа так-то это вполне себе обычный двуручник. Но в общем, он так и лежит на коленях неизвестного. Подплываю ближе. Мир, Калрат, подземные уровни храма, примерно в то же самое время. Проклятый Дривайт, чертыхнулся мужчина, остановившийся перед затопленным туннелем, уходящим на нижние уровни подземелья, даже сдохнуть нормально не смог, после чего подошел чуть ближе к колышущейся поверхности грязной и мутной воды. Похоже, развалились и все защитные структуры, которые он создал, пробормотал магистр и дальше, уже более удивленно, будто спросил сам у себя, неужели он завязал их подпитку на собственное энергетическое ядро, а не какое-то внешнее хранилище? И худой нескладный мужчина, выглядящий как невероятно изуродованный ракшасец, радостно улыбнулся. Ну, конечно, этот его дикий и злой оскал вряд ли можно было принять за радостную улыбку, но это была именно она. Старик был слабее, чем я даже предполагал, и держался из последних сил, пробормотал он, после чего, уже без каких-то дальнейших сомнений и особых раздумий, немедленно погрузился в болотную воду. И вот произошедшее дальше могло показаться странным любому ракшасцу. Магистр, будто ему этого вовсе и не требовалось, без какой-то специальной подготовки или применения магических плетений, просто наклонился и довольно ловко погрузился под воду с головой. Ну а потом и вовсе, словно он был каким-то подводным, или вернее, болотным жителем, умело и проворно заскользил в мутной воде. Но что это, в процессе движения тела мужчины неуловимо стало меняться, и из нескладного прямоходящего гуманоида, тот, кто ранее представлялся в образе ракшасца, превратился в опасно скользящую в толще воды длинную и плоскую змею, на которой каким-то немыслимым способом все еще держалась его прежняя одежда, будто превратившаяся во вторую кожу. Уже близко, между тем подумало существо, которое сейчас вряд ли даже отдаленно напоминало того изуродованного магистра, каким его видели остальные змееголовые, и было непонятно, кто оно. Между тем тело змеи плавно скользило к тому месту, где располагался трон Мандорга. И именно в этот самый момент магистр увидел своего соперника, который так же, как и он, но с другой стороны уже приблизился к мумифицировавшемуся телу Дривайда и что-то искал возле него. Уже кто-то прознал о его смерти, мысленно завопил маг, но как так быстро это произошло, и почему я ничего не почувствовал? Ответ мог быть только один. Смерти Дривайда тут поблизости дожидался не только он сам, но и кто-то еще. Причем этот кто-то оказался настолько искусен, что сумел замаскировать не только свое появление в этом мире, но и то, как он долго обитал где-то тут рядом, что сам магистр не замечал его присутствия. Тогда как неизвестный, возможно, вполне догадывался о нем самом. И этот кто-то сейчас был прямо перед ним. Что самое плохое, он оказался у тела значительно быстрее меня, взволнованно подумал тот, кто ранее был магом, и я не чувствую родового зерна знаний мандоргов. И змей рванул на перерез замеченной тени. Сейчас его уже не волновали остатки могущества древнего Дривайда. Было понятно, что сил в умирающем творце практически не осталось, коль спала даже защита. Ему не были интересны другие артефакты, которые мог укрыть тут умирающий мандорг, но знания Дривайдов – это единственная сила во Вселенной, которая позволила бы ему получить могущество ушедшей расы и встать, если не в один ряд с ними, то приблизиться к ним. И если его конкурент и враг поглотил информационный слепок, заключенный в зерно, то получить обратно утерянные знания можно лишь с метрической сущностью неизвестного. Как хорошо, что я так долго прожил среди пожирателей, и благодаря этим непонятным артефактам стал практически одним из них, готовясь нанести свой внезапный удар, пока неизвестный не заметил его присутствия, подумал магистр. Его стремительное тело неслось вперед. Почему механизм, доставшийся ему от артефактов, действовал именно подобным способом, магистр сказать не мог, но, чтобы поглотить чужую сущность, ему требовалось погрузить в намеченную жертву любую часть своего тела. Обычно это были или его клыки, которые формировались при укусе, или острейшие клинки-когти, в которые он умел мгновенно преобразовывать свои руки. Правда, это были особенности его прошлого тела, но сейчас ситуация несколько изменилась. Его тело и так уже было преобразовано, а потому он не мог превратить свои руки в разящие кинжалы, но это и не требовалось. У его второй ипостаси была иная возможность, а потому прямо у него из лба стал вырастать острейший шип. И именно этот шип стал тем оружием, что позволит ему получить свое и, нанеся внезапный удар, воспользоваться силой пожирателя. Мир, Калрат, центральная часть болот вблизи храма. Некоторое время спустя, вижу огромнейший трон из ветвей и лиан. Как-то издалека казалось, что он, да и сам этот творец значительно меньше. Но теперь, приблизившись к нему, я понял, что существо на троне было реальным гигантом, даже больше, чем я мог себе предположить. Где-то пятиметровый исполин. Оглядываюсь вокруг. О, вон и тренога, на которой лежала та книга, валяется у подножия трона. Неудивительно, поток был как раз в эту сторону, подставку сбила, протащила по полу, и она одной из ножек зацепилась за корни лианы, из которых и состоял трон. Рассматриваю поверхность, где лежал какой-то фолиант из информационного слепка, и судя по ее размерам, сама книга тоже достаточно огромная, а значит и отнести ее далеко даже тем напором воды, что сюда хлынул, не могло. Подплываю ближе, и где она? Вижу какой-то бугор ила чуть дальше перед собой. Не знаю, почему так подумал, но был уверен, что книга именно там. Подплываю ближе, разгребаю руками илой какой-то мусор. Странно, а где книга? Ничего подобного там нет, только какой-то коричневый камень, похожий на грецкий орех, только вот размером с голову человека. Поднимаю его. Интересно, мысленно прошептал я. И вправду похожий на орех, только вот нереально тяжелый. Поднимаю его чуть выше, пытаясь разглядеть получше. И тут ощущаю сильнейший удар в спину. Черт, как я его мог прозевать? Мысленно воскликнул, воспросил я. Правда, непонятно у кого, и, видя, как из моей груди выскальзывает острие какого-то странного оружия, похожего на своеобразный костяной нож. Пандора практически мгновенно изолировала, обезболила и обезопасила место проникающего, вернее, даже сквозного ранения. Я же только сейчас смог слегка развернуть голову и поглядеть на того, кто на меня напал. Змея, и это не кинжал, это то ли рог, то ли костяной шип, растущий у нее из головы, прикинул я, напоминает рыбу меч, только вот рыбу заменяем на это присмыкающееся. Длинное толстое тело, не тот змей из подземелий, но тоже что-то крупное, примерно, как наши огромные питоны. Ну и плюс этот самый шип в голове. Хотя, а чем это я? Какой питон, какой шип? Почему я не заметил его нападения и приближения? Да и вообще, я сейчас в режиме максимального ускорения, а эта змея от меня даже и отставать не думает. К тому же, я постарался оглядеться вокруг, попытавшись на метрическом уровне засечь напавшее на меня существо и обнаружить его метрическую матрицу, но только рядом со мной никого не было. Что-то мне это напоминает. Все верно, того самого змея, о котором я недавно подумал. Но здесь мы знаем, как работать. Надеюсь, шкура у него не такая крепкая, как у того, про кого я подумал, мысленно прошептал я. После чего, вытянув из ножен меч, извернувшись и, намотав тело змеи, прошившей меня словно бабочку, вокруг своего тела, чтобы удобнее было наносить колющий удар, вонзил в него клинок. «Повезло», — усмехнулся я, когда меч вошел в тело противника без каких-то особых проблем. И именно в этот самый момент до меня дошло самое главное. «Я не могу активировать свои способности пожирателя», — медленно выдохнул я, вернее, могу, но и сейчас цель засечь у меня не получилось. Так, и я постарался загробастать руками все пространство вокруг, но произошло странное. Складывалось такое впечатление, что я улавливаю какую-то непонятную сущность, скорее всего существа, напавшего на меня, но она как будто какая-то неуловимая струйка воды вытекает или выскальзывает между пальцев, вырываясь на свободу. И правда, как змея ускользает, прокомментировал я свое это наблюдение. И тут произошло еще кое-что. Лекс, это существо, пытается подключиться к твоей матрице, внезапно ворвался в мои размышления голос Пандоры, вернее оно уже смогло пробить внешний защитный слой твоей структуры. Сейчас оно просто обшаривает тот пространственный карман, куда была ранее помещена большая часть твоей матрицы, но до реального ее местоположения добраться не может. Оно также, как и мы, видит лишь хвосты, уходящие в бесконечность. Нас со слайдерами оно еще пока не обнаружило, но у меня такое ощущение, что просто и не искало. Как только это существо нами заинтересуется, сразу сумеет найти. Получается, оно разумно, уточнил я. Более чем, подтвердила моя помощница, в этом нет никаких сомнений. Действует оно вполне осознанно и целенаправленно. Ладно, разумная змея, так разумная змея. Если это, конечно, в принципе змея, как я подумал, глядя на нее, тут главное в другом. У меня еще есть время, которое позволит мне с нею разобраться. Только вот необходимо поторопиться, не хотелось бы, чтобы это существо добралось до моих помощников. Нахрапом не получилось, тогда нужно включать мозги. И я перехожу на изнанку реальности, что надо бы теперь делать всегда, чуть ли не первым делом, откуда могу видеть, как реальность, так и скрытые или замаскированные сегменты метрических матриц или содержимое подпространственных карманов. Ага, вот и наш противник. И отсюда я его заметил мгновенно. И подкрасться оно ко мне бы не сумело. Контролируя я пространство еще и в подобном диапазоне восприятия, попенял я себя. Только вот как реально воплотить эту свою задумку в жизнь, пока непонятно. Когда я нахожусь за изнанкой реальности, я не могу работать с реальным миром. Но нужно будет заняться этим вопросом, слишком большое преимущество я получаю в этом случае, решаю я. Однако сейчас требуется сосредоточиться на нашем текущем противнике. Странно, сейчас его структура совершенно не напоминает метрическую матрицу змеи. Больше похоже. Черт, да это же метрическая структура истинного стирателя, мысленно завопил я, того самого, с кем я столкнулся в подземельях гильдии хранителей на Хелвите. Только, и я вновь пригляделся, только вот есть значительные отличия. Если подумать, то, кажется, будто структуру стирателя поместили в какой-то странный кокон, который и выступает как защитный, не позволяющий к ней подключиться. И больно странно она выстроена, эта защита. Ее физическое строение мне кое-что напомнило, и я решил провести небольшой эксперимент, чтобы понаблюдать за ее реакцией. Сначала постарался просто подключиться к метрической матрице стирателя, обойдя его защитный кокон. Но как только я настраивал канал, его сразу же обнаруживала внешняя защита, создавала что-то похожее на виртуальный скальпель, и просто перерезала созданный канал. И что интересно, болтающиеся остатки канала, она интегрировала в свою структуру, тем самым увеличивая ее сложности, прикрывая как раз ту самую дырку, через которую я и смог подобраться для подключения к ядру. Получается, проскользнула вполне закономерная мысль, что все это могло нарасти не сейчас, а за время жизни стирателя, а изначально, защитная структура была очень простой. И это именно жизнь в мире пожирателей ее усовершенствовала до такой степени. К тому же стало понято, что сам механизм защиты в нее точно был встроен еще на первоначальном этапе. Иначе бы стиратель так долго тут не протянул. Ладно, тогда тот способ, что до сего момента меня никогда не подводил. И я протягиваю свои загребущие руки. Никогда не видел со стороны, как это выглядит на метрическом уровне. И теперь прекрасно представляю, как мысленно воображаемые руки реально преобразуются в две огромные плоскости, которые смыкаются краями, когда объект поглощения или некое пространство, которое я хочу охватить, попадают в зону воздействия, после чего начинают сжиматься. И тут я увидел более сложный механизм защиты, вложенный в структуру встреченного стирателя. И это было что-то невероятное. Подобного я и представить не мог. Плоскости поглощения, в которые преобразовался мой мысленный посыл, хоть и были цельными, но в самой конструкции, как оказалось, присутствовали небольшие прорехи. Появлялись они как раз в месте слияния краев этих самых плоскостей. И вот именно через эти прорехи при их обнаружении защитная структура встреченного стирателя и вытаскивала его метрическую матрицу. Выглядело со стороны это так. Защита обнаруживает ближайшую прореху, запускает туда сформированные щупальца. Они проскальзывают наружу. Сначала одно, потом второе, потом третье. И так до тех пор, пока эти щупальца не расширяют прореху до того уровня, чтобы протащить сквозь нее свое ядро, где как раз и скрыта метрическая матрица стирателя. И система работает очень интеллектуально. Я попробовал поймать ее еще несколько раз, перекрывая обнаруженные ею прорехи дополнительными плоскостями, или изначально, создавая более плотно прилегающие плоскости и уже целенаправленно самостоятельно блокируя места с возможными прорехами. Только вот защитная структура стирателя обнаруживала их там, где, казалось бы, уже ничего нет, а буквально через миг вся структура оказывалась за пределами нашей зоны поглощения. И что делать? Мысленно сам у себя спросил я. По идее, ответ вполне очевиден. Чтобы не было прорех, мне необходимо использовать единую плоскость поглощения. И тут даже понятно, как это сделать. Сначала мне необходимо сформировать плоскость, потом я должен преобразовать ее в сферу, ну, или скорее в мешок, который натяну на метрическую структуру встреченного существа. Благо, выделить его на фоне остальных я, находясь за гранью реальности, могу без особого труда. Но вот дальше. Как только я попытаюсь затянуть горловину получившегося виртуального мешка, чтобы провести поглощение и интегрировать чужую матрицу в свою структуру, именно через прорехи в самой горловине защитный механизм и вытянет метрическую матрицу стирателя. Я более чем уверен в этом. Разве что выход будет направлен туда, куда мне и нужно, а сила поглощения там будет настолько велика, что нам не потребуется какое-то дополнительное вмешательство. И я прекрасно знаю, где мы можем подобное обеспечить. И я мысленно потер руки, после чего еще раз все прикинул. Проблема состояла в том, что в данном случае помощи мне ждать неоткуда. Работать с реальностью, находясь за ее пределами, могу лишь я, и Пандора со слайдерами тут мне не помощники. Я кое-что придумал, передал я Пандоре, сейчас попробую все сделать, держитесь. И главное, если это существо постарается подключиться к вам, не дайте ему такой возможности. В противном случае я не смогу дозировать свое воздействие, и удар придется и по вам. Мы тебя поняли, ответил мне вместо моей помощницы интуит. В случае необходимости мы подсунем ему обманку. Один из нас уже ее подготовил. Это даст тебе и нам время, но немного. Если там действительно разумный субъект, то он быстро поймет, что его пытаются отвлечь. Принял, мысленно кивнул я, тогда я начинаю. Держитесь. А сам развернул сначала плоскость, которая должна преобразоваться в мешок. Так, теперь незаметно протягиваем ее, вытягиваем края, стараемся не задевать структуру стирателя, обходим ее стороной, чтобы не спугнуть и не активировать механизм защиты. Я заметил, что тот работает только в пассивном режиме, и если ядру не угрожает опасность, то тот и не среагирует, а потому я продолжаю, края все тянутся и тянутся. Теперь самое сложное, на чем и строится весь мой план. Мне нужно протянуть их сюда за границу реальности и направить выход виртуального мешка прямо в центр моего энергетического ядра, которое сейчас работает как маленькая черная дыра. Я думал, что управлять этими виртуальными плоскостями на мысленном уровне окажется достаточно сложно, но нет, все происходило строго в рамках моих пожеланий, и вот выход из мешка уже по эту сторону реальности. Странно, мне казалось, будет какое-то сопротивление при переходе границы, или еще что-то, но нет, хотя, когда я сам пробирался с той стороны на эту, то испытал слишком уж сильные перегрузки, тогда как если усилия прилагаешь с этой стороны, то складывается такое ощущение, что эта реальность готова принять другую, и даже сама помогает тебе в этом, будто какое-то разумное существо, беря на себя те самые негативные воздействия, которые могут осложнить переход. Только вот спрашивается, зачем ей это? Ладно, мысленно пробормотал я, отбрасывая слишком уж неуместные мысли в сторону, предполагать, что реальность разумна. Тут можно до чего удобно додуматься. И я, выделив свое ядро, хочу хоть как-то закрепить края виртуального мешка вблизи него, но только оно оказывается в зоне действия той силы, что и является моей сущностью пожирателя. Как происходит странное мгновение, и мешок просто исчезает, схлопывается, будто его никогда и не существовало. Оглядываюсь назад, хм, мысленно пробормотал я, кажись получилось. Метрическая матрица моего противника исчезла. Стараюсь прислушаться к своим мыслям, чтобы понять, появилось ли у меня что-то новое. Мой взгляд неожиданно натыкается на то место, где должен восседать на троне Творец. Мандорг, будто это мне было известно всегда, всплывает это слово, совмещающее в себе имя, звание и одновременно наименование расы этого существа, расы одного из видов древоидов, последнего представителя которых я тут и встретил. Значит, информация от этого существа, чью матрицу я поглотил, не только попала ко мне, но и уже обработана, сделал вывод я, и произошло это значительно быстрее, чем при стандартном способе поглощения. Мысленно кивнул, и хотел уже переключаться обратно, перейдя к способу восприятия обычной реальности, когда до меня дошло. Я видел все, не понимаю, как это произошло и каким способом я этого добился, но восприятие сейчас совместило не только мою возможность видения метрических структур, как из обычной реальности, так и из-за ее пределов, но и подключило совершенно разные органы чувств, такие как зрение и прочее. К тому же, я не был в этом уверен, но произошло и еще какое-то странное наложение, я пока не мог разобраться, что меня смущает, но было еще что-то. И вдруг в моем сознании резался тихий, спокойный, и какой-то бесконечно безжизненный женский голос. «Ты этого хотел, я решила помочь». Резко оглядываюсь вокруг, сложилось ощущение, что говорившая находилась чуть ли не за моей спиной, но там все та же тьма, уходящая в бесконечность, и никого. «Кто ты?» «Ты уже сам ответил на свой вопрос», прошелестели слова в моем сознании, и неожиданно я заметил, как чуть сместилась тьма, окружающая меня, но, мгновение, и этого более плотного пространства, занятого тьмой, как не бывало. Вот оно, дошло до меня, то, что не давало мне покоя, и то, что не вписывалось в обычную схему восприятия. Я видел ее, только вот кого ее, и тут я вспомнил. Ты уже сам ответил на свой вопрос, но в моем случае этим ответом могло быть лишь одно. Как бы безумно это ни звучало, но она все-таки разумна. Глава 16. Мир, Калрат. Центральная часть болот вблизи храма. Некоторое время спустя, этот странный разговор все еще отзвуками звучал в моих мыслях, когда я восприятием вернулся в обычную реальность, и на пару мгновений замер все той же пораженной статуей. Тип восприятия совершенно не изменился. Он остался точно таким же, как и при взгляде на реальность из-за ее изнанки. Но как такое возможно? Задался вопросом я, и не находил ответа. Единственное, что пришло мне на ум, так это то, что все же, та помощь, что мне оказала сама реальность изнанки, оказалась значительно больше, чем я предполагал первоначально. Что необычно, мне не требовался период адаптации для привыкания к значительно возросшему объему информации, поступающему сейчас мне в сознание, в противном случае его бы просто затопило переизбытком новых данных. Однако сейчас сложилось такое впечатление, будто я родился и всю свою сознательную жизнь провел с подобными возможностями. И тут я не знаю, то ли это так отработала система адаптации, которой я пользуюсь, то ли настолько кардинально мне изменили подсознание, что даже намека на неудобство не осталось. Но главное, теперь я мог совершенно спокойно контролировать два абсолютно независимых слоя реальности, причем воспринимая их с совершенно разных точек зрения. И это даже не трехмерная, а какая-то многомерная картинка воспринималась мною абсолютно естественно. Вон и Пандора со слайдерами, не напрягаясь, я заметил структуры своих помощников, размещенные в подпространственных карманах, а заметив их, захотел уточнить, как произошедшие тут события были восприняты ими. Сам-то я даже не успел среагировать, как мое ядро поглотило метрическую структуру стирателя, и та растворилась в моей матрице. А потому я спросил, обращаясь ко всем, «Как тут у вас? А ты не заметил?» Первая ответила мне Пандора, после чего добавила, «Все произошло настолько мгновенно, что даже в логах нет никакой запротоколированной информации». И дальше она уже рассказала чуть более подробно. «Вот на тебя напал этот монстр. Вот мы видим, как ты пытаешься действовать в своей обычной манере. Первым делом стараешься создать канал и пытаешься поглотить структуру через него, но не срабатывает. Потом ты применяешь свое основное оружие и используешь способности к абсолютного поглощения, но и так ничего не получается, и это удивляет уже всех, и в подобном случае мы ничего не могли предложить. Твои возможности пожирателя нельзя заблокировать и противостоять им, и дело тут не в защите, ее всегда можно взломать, но тут было что-то другое. Мы только посовещались и собирались поинтересоваться у тебя, что происходит, как ты сам связываешься с нами и говоришь о том, что у тебя есть какой-то план, и тут, мы не успеваем отреагировать, как уже в следующее мгновение это неизвестное существо исчезает, будто его тут и не было никогда. Не став отвлекаться, я сразу же запустила ускоренный процесс с регенерацией, для восстановления нанесенных тебе повреждений. Тебе нанесена серьезная рана, и потому основные ресурсы организма я направила на ее излечение. Так что сейчас в этом плане ты можешь быть спокоен. Заражение ликвидировано. Новые микробы в организм уже не попадут. Идет восстановление внутренних органов и тканей. Полное излечение потребует до 20 минут. Понятно, мысленно произнес я, еще что-то. Мы так и не смогли разобраться, что же за существо на тебя напало. Лишь догадки, но никаких более точных сведений. Ни я, ни слайдеры так и не сумели провести даже поверхностного его сканирования. Диагност лишь передал, что это какой-то тип ликантропов. Но более точных сведений у нас нет. Мне стало интересно. Я задумался. Нет, оно не ликантроп. Неожиданно пришло понимание того, с кем же мы тут встретились. Это существо с несколькими ипостасями, встреченное нами. Это одна из них, но к тому же, нам известна и еще парочка его ипостасей. И я переслал Пандоре и слайдерам сначала образ необычного местного измененного монстра, который к нам попал из информационного слепка уничтоженного слайдера, а потом и еще один образ, и его Пандора узнала мгновенно. «Стиратель», — передала она мне. «Да», — подтвердил я, — «таким было это существо до того, как попало в мир пожирателей и угодило в ловушку Мандорга». «Кого?» — переспросила Пандора. «Того», — решил рассказать я чуть более подробно, «кого интуит назвал творцом, но это не так», и я передал как ей, так и слайдерам образ существа, сидящего на троне, подобных ему называют дриводами. «Как мне известно, тот, с кем мы тут встретились, последний из вида мандоргов, и именно он являлся не только центром местной аномалии, но и автором той западни, которой она оказалась. Только вот он сам перехитрил себя, и стиратель, попав в его ловушку, не погиб, а сумел выбраться из нее, хоть и претерпел значительные изменения, переняв часть свойств, переданных ему уже тут, в аномалии, а также пройдя те преобразования, которые для него подготовил алгоритм ее работы. Но стиратель не потерял разум, избегая сумел перехватить управление над внешним защитным контуром. Так и получилось, что теперь ни Мандорг не смог бы покинуть своего убежища, ни этот стиратель попасть к нему. Вот он и сидел здесь поблизости, дожидаясь, когда тот отдаст концы. Вроде как Дривайт был смертельно ранен и медленно умирал. Так что в этом интуит ты был прав. Кстати, вместе с воспоминаниями стирателя я осознал и то, для чего он тут находился и что искал. Так это родовое зерно знаний расы мандоргов. и я огляделся вокруг, разыскивая ранее поднятый, но выпавший у меня из рук огромный орех, так похожий на камень. Вон оно, и я подплыл ближе, он охотился за этим, и я передал образ удерживаемого в руках артефакта, а также те крохи знаний, что мне достались о нем от стирателя. Кстати, знал он о нем не так и много, лишь что это за артефакт, да как его в случае необходимости можно активировать, если он попадет к нему в руки, что было достаточно просто. Держи в руке и вливай энергию, пока артефакт не активируется. Меня же заинтересовало несколько другое. По идее, этот артефакт является хранилищем информационного слепка, причем достаточно большого. Только сам я в нем ничего не видел. Но и в моем сознании, и Пандора с диагностом это проверили не на один раз, данных, относящихся к найденному артефакту, не было. И что бы это значило? Ответа не было. Убрав пока зерно знаний в наше убежище, я подплыл к телу Мандорга. Тут, у него на коленях лежал еще один артефакт, и вот о нем никакой информации у стирателя не было. Он просто подозревал, что у сбежавшего во время битвы Дривайда может найтись и еще что-то. Аккуратно снимаю мох. Не, реально, все тело этого существа было покрыто листьями, ветвями и мхом, будто он сидел, не шевелясь тут все те тысячелетия, что и провел в этом убежище. Хотя, может, так оно и было, мысленно прокомментировал я увиденное. Вот выглядывает верхняя часть, и ко мне приходит понимание, что это обычный посох, без украшений. Просто, большая длинная деревянная палка, изогнутая сверху. Только вот странно, что даже свое бесценное зерно знаний Мандорг держал хоть и под защитой, но оно просто лежало на постаменте перед ним. Правда, замаскированное под светящийся фолиант. Зачем, интересно, это было сделано? Удивился я. Тогда как этот посох Дривайт все время держал на коленях, да к тому же еще и сжимал его в руках, будто боялся выпустить хотя бы на мгновение. Он и сейчас, даже после своей смерти, не желал выпускать его. Мне пришлось воспользоваться мечом, чтобы высвободить посох из его рук. Когда у меня все получилось, убираю клинок обратно в ножны и беру посох в руки. Вот черт, это было последнее, что я успел подумать, когда мои ладони сомкнулись на его древке. Мир. Калрат. Центральная часть болот вблизи храма. Некоторое время спустя. Не могу разжать пальцы. Они будто мгновенно прикипели к посоху. Не выкинуть его, не отбросить. Да и сам я замер на месте, без возможности шевельнуть хотя бы малейшей частью тела, при этом начав плавно заваливаться вниз, опускаясь на дно, к подножию трона. Между тем Пандора вывела длинный список сообщений. Выполнено подключение к стороннему источнику биоматериала. Природа биоматериала имеет неизвестную структуру. Регистрирую самостоятельное внедрение биоматериала в тело оператора. Остановить процесс нет возможности. Управление внедрением микрообъектов переведено на внешний источник. Регистрирую объединение внедренных биообъектов в дублирующую группу всех основных органов жизнедеятельности. Регистрирую построение дублирующей нервной системы. Регистрирую внедрение биообъектов в структуру головного мозга оператора. Вот сейчас я подумал, что мне и будет хана, но нет, сообщения Пандоры продолжаются. Внедрение биообъектов повысило плотность головного мозга в 17,8 раза. Регистрирую объединение внедренного дублирующего и исходного контуров нервной системы. Плотность увеличена более чем в 9 раз. Скорость прохождения сигнала увеличена в 23,4 раза. Регистрирую формирование ранее отсутствующих внутренних органов. Функционал и природа неизвестны. Регистрирую повышенную выработку клеток, отвечающих за генерацию биоактивной массы. Выявлена функциональность одного из неизвестных органов. Орган обеспечивает регенерацию и производство клеток-генераторов биоактивной массы. Регистрирую формирование внутренней структуры полностью на основе клеток-генераторов биоактивной массы. Работы проводятся, предположительно, для оптимизации использования данного типа энергии. Регистрирую переключение на вторичную структуру, в основе которой лежат клетки-генераторы биоактивной массы, работу нервной системы и головного мозга. Регистрирую создание дублирующих каналов в метрической матрице оператора. На основе дублирующих каналов сформирована дополнительная метрическая матрица. Регистрирую перевод данной системы исключительно на работу с биоактивной массой. Пока Пандора все это мне перечисляла, я видел, как прямо у меня на глазах в руках растворялся тот самый посох. И с ее последними словами исчезли и последние два огрызка той деревяшки, что сжимали мои ладони. После этого я, наконец, смог пошевелиться. И первое, что я сделал, это смычно и долго ругался. при этом совершенно забыв, где я нахожусь. Черт, черт, идиот. Только вот окружающая меня болотная вода, грязь, какой-то незаметный глазу мелкий мусор об этом не забыли и мгновенно хлынули ко мне в рот. И именно в этот самый момент до меня дошло, что же со мной сделал найденный мною посох. От попавшей мне в рот воды и прочего я не закашлялся, не задохнулся. Возможно, она даже проникла в легкие, но на меня это никакого впечатления не произвело. Я как стоял с открытым ртом, так и остался стоять, осознавая и осмысливая передаваемые одним из слайдеров, а именно переводчиком, данные, причем это были не его слова, он мне их ретранслировал, считывая с моей вновь созданной структуры. Степень переработки поступившего сырья в питательные и полезные элементы 99%. Обнаружен элемент, представляющий особую ценность. Степень полезности превышает 93%. Элемент позволяет провести укрепление первичной биоструктуры на 0,2%. Начинаю процесс с внедрения элемента и преобразования наиболее критичной части биоструктуры. Процесс завершен. Обнаружен элемент, повышающий уровень регенерации биоструктуры на 0,3%. Направлено для ликвидации локального повреждения. Обнаружены вредные токсины. Степень опасности 98%. Степень будущей полезности превышает 80%. Формирую антидот на основе полученных токсинов. И так далее. Я наконец догадался закрыть рот. Внутреннее поступление сырья для выработки питательных веществ прекращено. Обнаружена внешняя среда, с возможностью получения сырья различного уровня. Провести подключение для получения и выделения элементов, представляющих повышенную степень ценности. Ни черти себе, мысленно прошептал я. Пандора, ты тоже это слышала? И слышала, и видела, подтвердила она. Все перечисленные процессы происходят во вновь воссозданной структуре. Центром анализа и принятия решений является ранее незадействованная часть мозга, где на основе внедренного биоматериала выстроена микроструктура, по своему строению очень похожая на уменьшенную копию мозга существа, прошедшего 9-ю степень развития. Чего? Оторопел я, что за степень развития? Степени разумности существ, пояснила Пандора, первая, вторая степени, неразумные. Третья, четвертая, полуразумные. Все, что выше пятой, разумные. Предельно известная степень развития существ, 15-я. Это неизвестная раса, останки которой были найдены в одном из миров. Так, понятно, мысленно протянул я, и чтобы как-то сравнить и понять, уровень выстроенной структуры уточнил. А у людей в среднем какова степень развития? Средняя, шестая степень. Встречаются уникумы с восьмой степенью. Среди обычных гуманоидных рас очень мало существ, перешагнувших восьмую степень развития, не выдерживает нервная система, за одним исключением, каким, заинтересовался я, за тем, что эта градация еще из миров Содружества и она практически неприменима к магически одаренным существам, для этих миров необходимы данные параметры, а это интеллектуальный индекс, пересматривать, точно, пробормотал я, как-то я и забыл об этом. Хотя сам удивлялся еще только когда попал сюда, откуда тут столько интеллектуально одаренных людей. Но теперь хотя бы примерно стало понятно, насколько мощную структуру мне внедрили в голову эти биообъекты. И что-то я был более чем уверен, что система эта слишком сильно напоминает ту самую нейросеть, которая раньше у меня была. Только вот тут что-то реализованное на гораздо более продвинутом, причем магическом уровне. И это не идет ни в какое сравнение с той же Пандорой или слайдерами. Тут что-то совершенно другое. Только вот что это, ответа на этот вопрос у меня пока не было. Но я разберусь, мысленно пообещал я себе. Все-таки зерно знаний припрятано у меня в убежище, да и метрическую матрицу Мандорга я поглотил. Так что со временем, перешерстив попавшую ко мне информацию, понять, что же сделал этот посох, который оказался каким-то внешним источником биообъектов, я сумею. Мир, Калрат, центральная часть болот вблизи храма. Некоторое время спустя, хоть на меня тут и свалилось столько всего, встреча с несколько непонятным стирателем, неожиданный подарок от разумной реальности, находящийся за изнанкой, подлянка или дар Мандорга, тут я еще не разобрался, но я все же решил более тщательно проверить обиталище Древоида. Благо других противников, и в этом я был теперь полностью уверен, поблизости не наблюдалось. Первоначально я осмотрел уже остальное его тело, и не зря на шее у него висел какой-то небольшой медальон и тоже выполненный из дерева. И тут мне повезло. Стирателю было известно, что это за вещь. Все просто, амулет оказался личным активатором портала. Та самая штука, которая должна была помочь стирателю покинуть этот мир. Для меня предмет оказался бесполезным. Я и так знал, как это сделать, но на всякий случай его забрал. Вдруг он мне когда-нибудь пригодится. При этом сам стиратель не знал, привязан открываемый портал к какому-то одному месту, или точку выхода можно задавать самому. Сам я почему-то был уверен, что там если и есть привязка, то она настроена не на одну точку, а на несколько, одну из которых и можно выбрать при переходе. Так было проще реализовать и использовать артефакт в этом мире, особенно с учетом того, что он активировался так же, как и все здесь от биоактивной массы. Ладно, что тут еще интересного? Проверяю дальше, и к моему большому разочарованию больше ничего и не нахожу. Или я плохо искал, но как-то в этом я не уверен, или тут действительно ничего больше не было. Что плохо, артефакты древоидов практически не светились нигде и потому их поиск был максимально затруднен, что очень необычно. Они будто свою структуру также скрывали по другую сторону изнанки реальности. Но я проверил это предположение и ничего там не обнаружил. Можно было предположить, что они просто не работают, но и это было ошибкой. Как минимум посох вполне себе работал. Так что еще раз облазив тут все и вся, я развернулся и поплыл в сторону храма. Благо, спасибо стирателю, у меня в голове четко отпечатался очень подробный и доскональный его план. И первым делом мне необходимо было посетить хранилище, где стиратель и нашел те древние артефакты, созданные еще до его появления в данном мире. Кстати, порывшись в его знаниях, забытых за гранью тысячелетий, именно один из этих артефактов и дал ему ту необычную защиту. И как я понимаю, большую часть артефактов стиратель оставил там, где он их нашел, перетащив в храм только 4 из них. Портал, ведущий в мир ракшасцев, артефакт, наделяющий обычных существ способностями пожирателей, еще один, производящий их защитное зелье, то самое, которое позволяло тем же простым ракшасцам сопротивляться этому миру. И последний, тот, что был размещен в их лабораториях, и на котором они старались получить новые усовершенствованные виды существ, например, тех, кого смело можно назвать полутворцами. Но до них я доберусь позже. Сейчас разберемся с тем, что стиратель припрятал для себя. Кстати, там находились не только артефакты древних, но и все интересные, что он сумел найти в этом мире и притащить сюда в храм. Мир, Калрат, подземелье храма. Некоторое время спустя, да, мысленно протянул я, глядя на залежи артефактов, что открылись моему взору, а стиратель и правда, тот еще хомяк оказался. Тут были и те древние, которые он нашел самыми первыми, они располагались у дальней стены хранилища, но сюда же он доставлял и более поздние свои находки. Причем некоторые из них явно оказались новоделами, и от них не тянуло той древностью, что просматривалось в изначально хранящихся тут артефактах. Только вот глядя на них, так и на все остальное, у меня сложилось странное и двойственное ощущение. Мой бывший противник, похоже, не знал, что ему попадало в руки. Даже больше, большинство артефактов из тех, что сам стиратель посчитал чем-то ценным, оказалось горой разнообразного мусора, тогда как относительно цельные структуры просматривались в том, что он отнес к нерабочим магическим конструкциям. Возможно, он, конечно, ориентировался на внешний вид предметов. Ведь все более-менее ценное уже давно утратило свой изначальный вид и как раз напоминало обломки камней, каких-то агрегатов или еще менее неприметный мусор, но структуры, они явно просматривались во всех этих предметах. Или он не мог работать с биоактивной массой на том же уровне взаимодействия, что и я. Да нет, это вряд ли. Если он так долго прожил в этих мирах, да к тому же как-то сумел активировать некоторые из местных артефактов, то точно мог с нею работать. А уж определять структуры на ее основе, стиратель должен был научиться чуть ли не в первую очередь. Хотя, тормознул я себя, черт, это, похоже, подарок моей покровительнице с той стороны изнанки реальности. Ну, как-то не верилось мне, что настолько могущественное и опасное существо, каким был встреченный стиратель, а он представлял значительно большую угрозу, чем тот более ранний и менее продвинутый в плане своих возможностей образец его вида, будет настолько неумелым магом. А потому я обратился к Пандоре и слайдерам. Какие, на ваш взгляд, из находящихся тут артефактов представляют наибольшую ценность? Да и вообще, еще могут быть восстановлены и использоваться в будущем? И как я и предположил, Пандора практически сразу подсветила мне только то, что выделил и сам стиратель. Эти, передала она мне, выделив те из них, что вызвали ее интерес. Понятно, кивнул я сам себе, и обратился уже к слайдерам. Вы что скажете? Со слайдерами оказалось несколько сложнее. Большинство из них пропустили значительную часть из того, что выделила даже Пандора, но вот интуит, видок астр, диагносты энергетик с эволом, сделали даже больше, чем я. Они выбрали не только все обнаруженные мной артефакты, но передали мне насколько вроде бы разрозненных фрагментов, которые на деле оказались или разборными конструкциями, или разрушенными артефактами, которые при их совмещении и некоторых дальнейших восстановительных мероприятиях, вполне могли быть пересозданы и оживлены. И наибольшую роль в этом деле сыграл Эвол, который, прогнав все обнаруженные структуры через свои алгоритмы работы, выделил те из них, которые как раз и имели шанс преобразоваться во что-то цельное и работающее. «Хорошо, с целями определились», — негромко проговорил я, и двинулся к ближайшему артефакту древних. «Меня интересовали, как сами предметы, так и структуры, помещенные в них. Я в любом случае собирался поглотить вложенные в них структуры, чтобы в дальнейшем более подробно изучить их, но надеялся найти какие-то внешние подсказки по работе тех или иных артефактов, видимые на их поверхностях. Ну и еще меня очень сильно заинтересовали слова, как Пандоры, так и диагноста с видоком, когда они в один голос начали утверждать, что для создания артефактов древних используется доселе неизвестный нам материал, а если он неизвестен, то может так статься, что окажется и достаточно ценным. Не зря же кто-то чуть ли не постоянно использовал именно его для создания своих артефактов. Уже приблизившись к выбранному каменному кубу где-то в полуметр высотой, я вспомнил о еще одном способе анализа, который мне стал доступен буквально меньше часа назад, а потому я просто приложил руку к слегка прохладной поверхности. Провести анализ источника внешнего сырья, мысленно отдал приказ я, направив его в точку сознания, где предположительно и находился управляющий механизм внедренной мне структуры, так похожий на нейросеть. И тут меня ждал очень интересный ответ. Политикит, выдал свой отчет мой внутренний анализатор, степень концентрации полезного минерала превышает 87%. Материал с высокой концентрацией политикоида. Ценность элемента превышает 99%. Процесс усвоения на данном этапе внедрения изначальной биоструктуры обнаруженных элементов невозможен. Будущая полезность обнаруженного элемента не поддается расчету, но превышает максимально возможную величину для существ характерного оператору биотипа. И что это за элемент такой? Решил уточнить я. Вдруг что-то выйдет, ведь по сути, доставшаяся мне структура без труда его опознала и даже провела какие-то свои расчеты. Видимо, мне вместе с ней досталась еще и какая-то база знаний. Политикит, услышал я в ответ, природный материал, единственный являющийся естественным накопителем для биоактивной энергии с максимальной плотностью и длительностью ее хранения. При правильном использовании и сохранении целостности структуры материала потери при сохранении энергии не превышают 0,1% на 20 тысяч лет. В дополнение материал обладает природными метаморфными свойствами, что позволяет его использовать как основу для построения метрических конструктов с изменяемыми параметрами или применять в усовершенствовании более простых материалов, заменяя их основу на политикит. И зачем это нужно? Только начал спрашивать я. Как до меня дошло, после проведения подобной процедуры материал будет управляться на уровне работы с биоактивной массой и сможет принимать любую доступную форму. Да, все так и есть, согласилась структура нейросеть, после чего мне продемонстрировали образ, очень похожий на кого-то демона, или вернее, архидемона, в основе смены внешнего вида существ с двумя и более ипостасями заложен политикит. Да, мысленно протянул я, вот и открылся секрет. Как эта милая барышня неожиданно приобретает совершенно несвойственный и несоответствующий ее предыдущему размеру и объему, внешний вид. И я так полагаю, касается это не только демонов, да. Понятно, мысленно кивнул я, после чего еще раз огляделся вокруг. Такой полезный материал точно необходимо весь подчистить, если сам не смогу использовать, то постараюсь выяснить, кому он может пригодиться. Кстати, и я вновь глянул на ближайший обломок, а ведь походу они валяются тут очень давно, после чего обратился к этой странной нейросети. Можешь рассчитать, сколько они здесь уже лежат, по остаточному энергетическому объему, который в них сейчас находится. Точный расчет провести не представляется возможным, передало мне доставшееся в наследство от Древайданира оборудование, объект поврежден. Но минимальный срок сохранения энергии, при полученном типе повреждения и зафиксированной утечки, порядка 300-320 тысяч лет. Ни черта себе, поразился я, давненько они тут валяются, и то это лишь минимум, реальная цифра наверняка больше. Ладно, коль говорят, что вещь полезная, то надо брать, и я отправил первый артефакт к себе в убежище, предварительно поглотив метрическую матрицу, что в нем находилось. «Пандора, займитесь анализом», — передал я своей помощнице. Сам же перешел к следующему артефакту. Через час с разграблением хранилища стирателя было покончено. Цельных структур набралось с двадцатку, и Пандоре со слайдерами было чем заняться в ближайшее время. Я же, собрав не только непонятный политикайт, но и более привычные для меня материалы, такие как адамантит и даже мифрил, направился дальше. И сейчас мой путь лежал в тайные лаборатории храма, туда, где жрецы ракшасцев создавали свой эликсир жизни, новых пожирателей, проводили эксперименты в попытке создать живых творцов, или активировать портал, ведущий в свой изначальный мир. Глава 17. Мир. Калрат. Подземелья храма. Некоторое время спустя. Вот и моя ближайшая цель. Тут располагались те самые, вроде как тайные лаборатории ракшасцев, о которых никому не известно и откуда в свое время сбежали наиболее удачные, на мой взгляд, их эксперименты, вампир Голк, его сестра Зара, невероятная девушка с задатками творцов, и еще несколько стирателей. Хаем, мысленно пробормотал я и поглядел в направлении перехода, ведущего на нужный мне уровень. Стирателю, хоть именно он и курировал это направление исследователей, ничего не известно о каких-то сбежавших отсюда подопытных. И тут только два вывода. Либо ему не все докладывают преданные ракшасцы, работающие на него, либо тут есть еще одна лаборатория, которой руководят исключительно жрецы, и о которой сам стиратель ничего не знает. Вот сейчас мы во всем и разоремся. А вообще именно встреченный мною стиратель и начал все эти эксперименты, когда сам испытал действие используемого сейчас ракшасцами артефакта на себе. Он практически сразу разобрался в тех преимуществах, что сможет получить. А потому стиратель уже долгое время старается создать существ, если и не полные свои аналоги, да достаточно приближенных к нему по возможностям. Так он хотел подготовить маленькую армию, способную противостоять тем, кто может прийти как по его следу, так и за наследием Древайда. Больше он, конечно, переживал за наследие и готовился к тому моменту, когда ему самому вместе с ним придется возвращаться в большой мир. Именно для будущей войны и собственной безопасности ему и нужна была маленькая армия стирателей. Только вот ничего у него не получалось. Хотя это и странно, проанализировал я его мысли. Это у него и подчиненных ему магов ничего не получилось. Но откуда-то же сбежали и вампир с сестрой, и те другие стиратели. И эти мысли еще больше уверили меня в том, что тут явно что-то нечисто и подобных лабораторий гораздо больше, чем одна, как минимум, две. Только вот в том-то и дело, что артефакт, способный производить подобные изменения в структуре живых существ, стиратель разыскал всего один. По крайней мере, он сам так думал. Но, что-то кажется мне, будто это совершенно не так, решил я, и вариант с предательством среди магов можно было также отбросить. Стиратель точно бы заметил неладное, если бы оно творилось именно в его лаборатории у него под носом, но он там ничего подозрительного не находил. Кстати, настолько сильных противников, как тот же вампир, который уже при нашей встрече обладал возможностями стирателя, он должен был засечь без особого труда. А значит, коль он о них даже не подозревал о его существовании, то тех кто-то умышленно скрывает и маскирует. Все интереснее и интереснее, негромко бормочу себе под нос и гляжу в сторону коридора. Ладно, придется совсем разбираться на месте, решил я, только вот нужно слегка подготовиться. Мне в голову закралась достаточно любопытная идея. У меня в сознании есть доскональный образ, вплоть до идеальной моторики движения стирателя, на тот момент, когда он для всех играл роль местного магистра. Еще до моего перехода в эти миры, там на Ариане, я пользовался как внешними иллюзиями, так и возможностями, что дает пси-внушение. Но в этом случае подобное не сработает. Однако сейчас-то у меня на руках гораздо больший спектр умений и способностей, одной из которых является частичная ликантропия, основанная на модуле адаптации, способная придать моему телу любой необходимый вид и увязать с ним не просто специфичную моторику движений, но и преобразовать сознание под необходимый образ мышления. Правда, в этот раз настолько кардинальных изменений не требуется, хватит только внешнего вида и слишком уж своеобразной манеры движения стирателя. Так что пробуем. И я передаю подготовленную на основе ранее поглощенной метрической матрицы ментально-информационную структуру, благодаря которой должен отработать адаптационный модуль. «Ну как думаешь, этого достаточно?» – спросил я у Пандоры. «Переданный информационный пакет на 80% соответствует выходным данным, получаемым модулем после проверки и сканирования окружающей среды, под которую в дальнейшем придется проводить адаптацию твоего тела и его возможностей. Ладно, из твоей речи я услышал «да», сделал вывод я, и стал ждать реакции адаптационного модуля, и она наступила практически мгновенно. Получены данные для адаптационных изменений, пакет данных неполный, провожу дополнительное сканирование. И кого она, или оно, собирается сканировать, удивился я, ведь стирателя давно уже нет, но как оказалось, я смотрел не в ту сторону. Для замещения недостающих фрагментов данных будут использованы соответствующие сегменты объекта воздействия. И буквально в следующий миг я чуть ли не на физическом уровне почувствовал, как по мне пробежался какой-то сканирующий луч, что интересно, направленный будто бы со стороны. Но естественно, никаких наведенных полей и их источников поблизости я не обнаружил. Между тем адаптационный модуль уже закончил и сообщил. Получены недостающие фрагменты для построения целевого слепка. Приступить к процессу внесения преобразования и адаптационных изменений, я огляделся, понял, что, как-то даже незаметно для самого себя вернулся немного назад и нахожусь сейчас в каком-то подземном закутке, где меня точно никто не найдет. А потому я мысленно еще раз перечитываю переданное сообщение и, соглашаясь, выбираю виртуальное «да». Процесс запущен. Что интересно, все эти преобразования в большинстве своем касаются того или иного процента изменений, вносимых в мое тело, но при этом я почему-то практически никогда их не чувствую и не ощущаю. Хотя вот результаты работы модуля обычно не вызывают никаких сомнений. Вот и сейчас, судя по еле просматриваемой тени на стене, моя фигура несколько удлинилась, стала значительно тоньше. При этом появилась заметная сутулость, чуть ли не превратившаяся в горб на спине. Руки и ноги изменили свои пропорции, первые удлинились, вторые приобрели какую-то угловатость, свойственную кузнечикам или богомолам. Голова при этом вытянулась и приобрела плоский вид, так присущий ракшасцам. Да и количество волос на теле, я так понимаю, сейчас свелось к нулю. Но вот что самое любопытное, как-то мною это предусмотрено не было, однако адаптационный модуль самостоятельно, воспользовавшись моими знаниями о наличии такого артефакта, запросил из убежища тот самый скафандр с возможностями изменения внешнего вида, имитирующего различные типы одежды. И когда на мне материализовался первоначально бесформенный балахон скафандра, он постепенно принял тот вид одежды, в который был одет стиратель на момент, когда он покинул стены храма. «Ну и красавчик», — негромко произнес я, когда был получен отчет о завершении работ, и я посмотрел на представленный мне образ. То, что стиратель будет достаточно сильно отличаться от обычных ракшасцев, я и так знал, но, чтобы настолько и предположить не мог. Но именно это и хорошо. Как оказалось, из-за достаточно специфичного внешнего вида его тут знала каждая собака, а потому вопросов к нему уж точно ни у кого не возникнет. Вот мы и посмотрим, какой реальной властью ты тут обладал и чего еще не знаешь о тех, кто вроде как должен был служить твоим целям. Проговорил я и выдвинулся обратно, направляясь ко входу, ведущему на уровень лабораторий. Мир, Калрат, подземелье храма, уровни лабораторий. Некоторое время спустя, дверь открывается и в нее входит магистр. Я с инспекцией, нехорошо улыбнувшись, произносит главный маг храма, и проходит внутрь, не торопясь оглядывается. «Давненько я вас, похоже, не навещал, неизвестно к кому обращаясь», — тихо сказал он, после чего покрутил головой, и уже достаточно громко произнес: «Где глава лаборатории? Почему я его еще не вижу?» Раздается топот из противоположного конца зала, в сторону магистра несется невысокий, но плотный, вернее даже, толстый маг. «Господин», — зачастил он, — «мы не ожидали сегодня вашего визита». «Да, я уж догадался», — усмехнулся высокий нескладный ракшасец. Его тело было скрыто длинными темными одеяниями, одновременно напоминающими костюм свободного покроя, совмещающий в себе комбинезонный рясу с капюшоном, который как раз сейчас был накинут на голову говорящего, и из темного провала капюшона лишь изредка выскальзывал раздвоенный черный язык, да иногда можно было заметить красный отсвет зрачков магистра. «Именно поэтому я и тут, хочу услышать о ваших успехах, господин», — испуганно пролепетал маг. «С вашего прошлого визита так ничего и не изменилось. Любой, кто переживает работу артефакта, теряет разум, хоть и обретает невероятные способности. Правда, не все из них мы еще сумели раскрыть, но мы над этим работаем». Тут толстенький ракшасец резко замолчал. «Что?» – поглядел на него магистр. Тот слегка кивнул и приблизился к магистру. «Господин», – чуть ли не шепотом сказал местный маг, – «жрецы опять отобрали у нас самый перспективный материал, прикрываясь именем Верховного и потребностями храма. Но вы ведь прекрасно знаете, что если в наших подопытных не будет устойчивых способностей по работе с магией, то артефакт на них даже не реагирует. Поэтому мы и затормозились. Нам ни с чем работать. Еще и расходники нам нужны. Каждая активация артефакта убивает одного-двух из них.